Дмитрий Заровчацкий. Убежище. Жизнь человека кажется предопределенной с самого рождения. Детский сад, школа, учеба, работа, семья, дети, старость и смерть. Далее по кругу. В прошлой жизни я поднялся по этой лестнице до университета, но на втором курсе стало катастрофически не хватать денег. Родители простые рабочие, откуда им было взяться? Пришлось совмещать работу и учебу. Мама и папа часто снятся мне. Во сне я вижу, как они проверяют мои домашние задания, как мы отдыхаем вместе или работаем на даче. Не могу с этим бороться. Разум не в силах подавить воспоминания. Я давно не наивный мальчишка, на счету десятки жертв, и давно не строю планов. Изменился. Но прошлое всегда со мной. Помню, как устроился на завод охранником. График работы сутки через трое позволял совмещать работу с учебой. Предприятие выпускало товары народного потребления. Сковороды, кастрюли, чайники. Никто не задумывался, зачем на заводе нужна вооруженная охрана или почему в некоторых цехах установлены пропускные пункты с дополнительными проходными. И я не задумывался. Плыл по жизни, особо не задумываясь о смысле жизни. Но однажды все изменилось. Помню, заступил на смену в цех номер 5. Пил кофе, и вдруг стены затряслись. С потолка посыпалась штукатурка, свет погас, завыла сирена, аж уши заложило и заболела голова. Зажегся аварийный свет. Согласно инструкции, на случай чрезвычайной ситуации, я вышел и встал у ворот. Уже тогда понял, случилось что-то серьезное. У выхода начали собираться работники. Кто-то, дернув дверь, крикнул: «Ворота отворяй!» Я помотал головой. Собрались не все. Люди начали волноваться. В мой адрес посыпались угрозы. Обстановку разрядил появившийся начальник цеха. «Всем проследовать в КИС для выявления обстоятельств», — громко скомандовал он, взглянул на меня, добавил: «С ними пошли». Пожав плечами, я последовал за остальными. КИС — это контрольно-испытательная станция, спрятанная в подземном убежище гражданской обороны. Я никогда не спускался туда, но от сменщика слышал, что вход и выход защищены двумя герметичными дверями. Они открываются поочередно. Под землей работают фильтровентиляционная система и медпункт. Помещение для укрываемых переоборудовано под испытательные секции. Кладовую для продуктов и склад с баками воды превратили в столовую. Дизельную электростанцию законсервировали. В нашем цеху собирали малые спутники, а их начинку испытывали в КИС. На заводе 5 цехов, и в каждом работало около 50 человек. Позже я узнал, что в КИС трудилось 27 спецов. У входа в убежище выстроилась очередь. Спустившись в убежище, люди рассаживались на стульях, столах и полу, так как мест не хватало. Телефоны и рации молчали. Связь с администрацией отсутствовала. Через 3 часа работники начали возмущаться. Рабочий день закончился. Было решено отправить группу добровольцев в заводоуправление, чтобы выяснить, что происходит. Группу из 5 человек по количеству найденных на складе просроченных противогазов возглавил мастер участка сборки, 50-летний Иваныч, высокий, худой, с седыми волосами. В команду, конечно же, попали самые нетерпеливые. Время тянулось медленно, но меня это не беспокоило. Я тихо дремал, сидя на полу и прислонившись к холодной стене. Солдат спит, а служба идет. Тем более я заступил на сутки. Открыв глаза, посмотрел на часы. 19:13. Прошел примерно час. В этот момент скрипнула дверь, и в тамбур, шатаясь, вошел Иваныч. Его одежда была рваной и мокрой. Лицо, руки и шея покрылись красными и вздувшимися оспенными точками. Глаза, красные и опухшие, скрывала пелена. «Там наверху все мертвы», — тихо произнес он. «Вокруг только смерть». Его слова, передаваемые из комнаты в комнату, разлетелись по станции. В воздухе повисла тишина. В моих висках стучала кровь. Воздуха не хватало, вентиляция еле справлялась. Убежище не было рассчитано на такое количество людей. «И что теперь?» — мелькнуло у меня в голове. «Это все-таки произошло», — сломав ручку, произнес начальник нашего цеха. Люди отреагировали по-разному. Одни кричали, другие смеялись, третьи плакали, глядя в одну точку. Позже, когда страсти улеглись, составили список всех, кто находился в убежище. Избрали комитет управления. Его возглавил начальник первого цеха. В комитет вошли мастера и начальники участков, а также активисты. Среди последних была кладовщица Любовь Ивановна Хромых. «Та еще стерва!» — шептались мужики во время голосования. «У нее зимой снега не выпросишь!» В тот же день Хромых назначили заведующей столовой. Она вместе с представителями комитета провела ревизию. «Больше ни воды, ни еды не увидим», — заметил Лех, сидевший рядом со мной и наблюдавший за происходящим. Леха, высокий и крепкий парень, работал на станции оператором. Он следил за пультом управления, выполнял команды инженеров-испытательных групп и отвечал за работу солнечных батарей. Мы познакомились в первые часы пребывания в убежище. Парень любил шутить и всегда высказывал свое мнение о любом решении руководства, правда, почему-то только мне. Что дальше? Как выжить? Что с близкими? Эти вопросы не давали покоя каждому. Многие до сих пор верили, что нас спасут. Прозвучит сигнал «отбой» и объявят о конце учебной тревоги. Но это вряд ли случится. Можно соглашаться с этим или нет, но факт остается фактом. Изменить что-либо мы не в силах. Все понимали, что вода и продукты скоро закончатся. Что будет дальше, неизвестно. Как выжить, непонятно. Близкие, скорее всего, мертвы. Перспективы выглядели мрачно. Прошла неделя, затем еще одна. Испытательная станция потеряла свое величие и предназначение. Мебель разобрали и превратили в двухъярусные нары, но их хватило только для женщин. Еда закончилась. Добровольцы, обследовавшие ближние цеха, возвращались с теми же симптомами, что и у Иваныча, признаками облучения радиацией. Их сразу же отправляли в лазарет, обустроенный в секторе испытания антенн. Добровольцы пытались защититься от излучения, надевая поверх одежды комбинезоны, разработанные для сотрудников контрольно-испытательной станции. Но это не помогло. Число заболевших росло с каждым днем. Наступила третья неделя. В среду не вернулись два добровольца. Все приуныли. Надежда угасала. В четверг скончался Иваныч. Еще вчера его состояние было удивительно стабильным. Он шутил и говорил, что скоро поправится. А утром умолял избавить от мучений. Неужели нас ждет та же участь? В тот же день одна из санитарок сошла с ума. В пятницу из-за еды подрались слесаря, и их пришлось запереть в разных комнатах. В субботу умерли еще трое. Их, конечно, жаль, но для остальных это к лучшему. Больше еды. Леха перестал язвить. Осунулся. Оно и понятно. Такому здоровому парню еды нужно больше. Вот только найти ее становилось все сложнее и сложнее. На поверхности властвовала вечная ночь. С каждым днем холодало все сильнее. Ветер менялся внезапно и мог превратиться в смертоносный ураган за несколько минут. Троих человек унесло. Нашли только одного, с разбитой головой и сломанной шеей. Прошла еще неделя или две. Я потерял счет времени. По последней перекличке стало ясно. Больше половины выживших умерло. — Ты заметил, что люди стали пропадать? — спросил Леха. «Да, конечно», — согласился я. «Питаемся кое-как, пьем, что попало. Повсюду эта проклятая радиация». «Нет, ты не понял. Помнишь девушку в обтягивающих лосинах? Пышечку?» «Да, помню». «Сколько бабу не корми, она все равно в лосины влезет». «Хотя сейчас они ей подошли бы как нельзя лучше. Похудела сильно». Леха погладил свой впалый живот. «Не мешало бы поесть». «Ты только о еде и думаешь», — вздохнул я. В последнее время меня преследовало постоянное чувство тошноты. Мизерный паек выдавали раз в день, но даже его я съедал с трудом. «Девчонку Дашей зовут», — продолжил Леха, не замечая его состояния. «Она вчера ночью... А ночи теперь все бесконечные. Короче, зашла она в кабинет начальника цеха и оттуда не вышла. Сечешь?» Леха почесал затылок, встал и ушел. Через несколько минут вернулся. Ее нары пусты, вещи на месте, но никто не знает, куда она делась. Умерла или решила уйти умирать. Всех, кто на поверхность выходит, в журнал записывают, а ее фамилии там нет. Может, выпустил кто-то по-тихому. Это все догадки. Но время покажет. Выйти из бункера незамеченным невозможно. На входе дежурный фиксирует, кто вышел и когда вернулся. Вылазка наружу — это не просто прогулка на свежем воздухе. Каждый час, проведенный на поверхности, приближает нас к смерти. Но жизнь в бункере, а точнее выживание, становится все больше похожей на ад. Даша не появлялась ни вчера, ни сегодня. Ее место заняли другие. О ней никто не помнил, будто ее никогда не существовало. В убежище снова крики и стоны. Каждый день кто-то умирал. Температура на поверхности опустилась ниже нуля. Выпал снег. Наступила зима. Воды не было, приходилось топить снег. Искатели все чаще не возвращались. Иногда мы оставались без еды на несколько дней. Вернувшиеся рассказывали, что в городе царит разруха. Счетчики радиации зашкаливали. «Не переживай, скоро все изменится», — как-то заявил Алексей. Я пожал плечами и равнодушно ответил. «Какая разница, где умирать? В поисках еды или здесь от холода?» «Меня?» — гордо прошептал Леха. «Выбрали для важного задания». «Значит, первым сдохнешь». «Погоди умирать!» — возмутился друг. «Помнишь хромых? Скупая кладовщица, у которой и стакан воды не выпросишь». Алексей кивнул и снова перешел на шепот. «Любовь Ивановна меня вчера после отбоя к себе пригласила. Чаем напоила, прикинь?» Я ухмыльнулся. «Судя по твоей довольной физиономии, не только чаем угощала». Леха покраснел. «Сказала, что на секретное задание отправит». «А ты чего?» «Я сказал, что возьму тебя в помощники», — ответил Леха. «Прикроешь, если что-то пойдет не так. Ты же в ведомственной охране работал». «А она чего?» «Согласилась». «Ты пойдешь со мной?» «А почему бы и нет? Лучше что-то делать, чем лежать и слушать стоны умирающих. За час до завтрака задание получим и в путь». Утром мы тихо, стараясь не разбудить спящих, подошли к кабинету комитета. Я встал у двери, Леша постучал трижды. Дверь открылась, и он вошел. Прошло минут пять. Тишина. Меня охватило беспокойство. Из любопытства я подошел к двери и прислушался. Слышались возня и хрипы. Я толкнул дверь. Трое мужчин прижали Алексея к полу. Начальник комитета пытался накинуть ему на шею удавку. Кладовщица помогала. Дверь скрипнула. Все тут же повернулись ко мне. «Кто дверь не закрыл?» — зашипело хромых. «Этого безмозглого охранника давно надо было грохнуть». Комитетчики бросились на меня. Я резко вытащил ПМ, такими были вооружены все сотрудники охраны, и нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Помещение оказалось маленьким, и эхо оглушило меня. Но оно же остановило нападающих. Изначально я не собирался стрелять, хотел только напугать. Пуля рикошетом отскочила от стены и попала в шею хромых. Кладовщица свалилась на пол, как подкошенная. Кладовщица рухнула на пол. Кровь хлынула фонтаном. Все находящиеся в комнате замерли, даже Леха, которого уже никто не держал. Все смотрели на мертвую женщину. За последнюю неделю я видел много смертей, но сам никогда никого не убивал, даже случайно. Нервная система не выдержала. Руки и ноги налились тяжестью, я не мог пошевелиться. Из оцепенения меня вывел Леша. Он быстро подполз ко мне, хлопнул по ноге и прохрипел: «Валим отсюда!» Я помог другу встать, и мы выскочили из кабинета. «Закрой дверь!» — прохрипел Алексей, тяжело опираясь на стену. — И ствол отдай, а то опять кого-нибудь пристрелишь. Мне не нужно было напоминать дважды. Я взялся за ручку двери. Члены комитета стояли вокруг кладовщицы. Никто не пытался нас преследовать. Держа пистолет наготове, я бросил взгляд на ключ, торчащий из замочной скважины. Вытащив его, закрыл дверь, вставил и повернул два раза. — Отойди! Друг оттолкнул меня и дважды пнул по ключу, который я не успел вытащить. Торчащая часть обломилась. Громкие удары разбудили людей. Они начали собираться у кабинета. Увидев у меня в руках пистолет, они прижимались к стене, втягивая головы в плечи и стараясь спрятаться за спинами тех, кто пришел первыми. «У нас срочное задание от комитета», — заявил Алексей. Благо, никто из подошедших не видел, как он ломал ключ. «Там», — он указал на дверь, — «идет важное совещание, которое изменит нашу жизнь. Не будем мешать», — закончил он, развернулся и направился к выходу из убежища. Я последовал за другом. На входе нас встретила Нюрка, высокая 40-летняя дама с большим самомнением. Женщина несколько раз была замужем, но, видимо, так и не нашла родного человека. Достойных мужчин для нее не существовало, хотя это не помешало ей завести отношения с одним из членов комитета. С ней было невозможно договориться. Увидев нас, она встала и крикнула: «Выходить наружу по ночам строго запрещено! Возвращайтесь на свои места!» Бить женщин неправильно, но у меня не было выбора. От первого удара в солнечное сплетение она задохнулась. Хотела что-то сказать, но воздуха не хватало. Она только открывала рот и хрипела. Второй удар в челюсть сбил ее с ног. Она рухнула на пол. Люди молча наблюдали за нами. Никто не попытался защитить Нюру. В их глазах читалось равнодушие. Мы молча облачились в антирадиационные костюмы и противогазы ГП-7 с запасом фильтров, которые недавно обнаружил в сейфе заместителя директора завода. Затем вышли в тамбур. Я закрыл первую дверь, Алексей открыл вторую, но когда мы вышли, он не стал ее закрывать. — Леха, они же не смогут выйти! — Не волнуйся, — успокоил друг. — Есть же аварийный выход. Я кивнул и спросил: — Что теперь? Куда идти? Значительную часть территории завода продали. На месте старых цехов сейчас жилой микрорайон, но бомбоубежище решили сохранить. Его, кстати, во время Великой Отечественной войны построили. — Откуда знаешь? — Шабашил в бригаде, которая его восстанавливала. — Без еды и воды нам долго не протянуть. — Ну и здесь своих есть не хочется. — О чем ты? Люди пропадали не просто так. Комитетчики их убивали, а мясо на котлеты пускали. — Говорят, захочешь выжить — на все пойдешь. Но людоедство — это перебор. Лучше сразу умереть. Мир изменился. Наступила нескончаемая ночь. Холод и снег окутали землю. Серые облака закрыли небо. Алексей шел впереди, я едва поспевал за ним. Недоедание и обезвоживание давали о себе знать. По обеим сторонам улицы возвышались многоэтажные дома. Окна были темными, как будто их обитатели спали. Я подумал, что если в какой-то из квартир зазвенит будильник, люди проснутся, а вместе с ними и я, и тогда это безумие прекратится. «Передохнем», — останавливаясь, сказал Алексей. «Осталось немного». «Может, по квартирам пройдемся?» — предложил я. «Опасно», — возразил Алексей. «Одна из групп искателей дошла до первых многоэтажек. Там повсюду трупы, но уцелевшие магазины разграблены. Сечешь?» «Не». Это значит, что выжившие и есть, — осматриваясь, — ответил друг. — Возможно, за нами следят. — Ты шутишь? Что у нас брать? — Не все так просто, — серьезно произнес Алексей. — Противогаз сейчас очень ценная вещь. — Отдышался? Потопали дальше. Мы продолжили путь. Я устал и замерз. Хотелось упасть в снег, свернуться и немного поспать, чтобы согреться. — Ура! — воскликнул Алексей. — Дошли! Не понимаю, что его так радует. Перед глазами только забор из бетонных плит. Перелезть не получится. Во-первых, сверху колючка. Во-вторых, сил уже нет. Придется искать вход, а это снова идти. Вход мы нашли примерно через час. Оказалось, что Алексей пошел не туда. Забавно. Мир в труху, а он лево и право путает. Нам повезло. Ворота оказались открыты. Вход в будку охранника был засыпан снегом. Чтобы попасть внутрь, пришлось разбить окно. Внутри никого не оказалось. В небольшом помещении стояли шкаф, стул и стол, на котором стоял стационарный телефон. Я схватил трубку и прислонился к уху. Тишина. Как бы я хотел услышать гудки и набрать, например, 102, а на другом конце провода услышать: «Полиция, чем можем помочь? Если вам холодно, нажмите 1. Если вы голодны, нажмите 2. Надоел апокалипсис, нажмите 3. «Дим, ау!» — похлопав меня по плечу, рассмеялся Алексей. «Не спи, а то замерзнешь!» «А? Что?» «Идем искать бомбоубежище», — коротко бросил Леха. «Может, сначала поесть?» — устало предложил я. Мы перекусили. Точнее, нашли старую газету, разорвали ее пополам и съели. Это немного утолило голод, но усталость все равно не отпускала. Я снова задремал. «Вставай! Хватит спать!» — Леха тряхнул меня за плечо. «Иначе сдохнем тут!» Я, зевая, спросил. «Думаешь, оно открыто?» Леха задумался. Он явно не ожидал, что бомбоубежище может быть закрыто. Сплюнув, он поднялся и сказал: «Сломаем». Вставать не хотелось, но жить-то все еще хочется. Я поднялся и, пошатываясь, побрел за другом. Мы вышли из будки охраны. Мороз сразу обжег кожу. Вокруг лежал снег, покрытый серой пылью, которая висела в воздухе. Она скрывала небо, не позволяя солнечным лучам пробиваться сквозь нее. Леха шел впереди и неожиданно провалился по пояс. Пришлось вернуться и сделать снегоступы из внутренней обшивки будки. Точка невозврата была уже позади, да и возвращаться некуда, только вперед. Ветер то усиливался, сбивая нас с ног, то стихал, даря минуты покоя. Он будто играл с нами, то завывая, то затихая. Природа словно задавалась вопросом: что делать, если человек сам себя уничтожил и, возможно, нанес ей непоправимый ущерб? Сколько еще продлится эта зима? Год? 5 лет? Для планеты 1000 лет — ничто, а для человека? Сколько сменится поколений? Много. Каких высот могли достичь люди? Раньше ученые спорили о последствиях ядерной войны. Одни считали, она приведет к концу света, другие, что радиация спадет быстро, и жизнь можно будет продолжить, если отойти подальше от эпицентра. Никто даже подумать не мог, что их гипотезы придется проверять на практике. Ветер снова усилился. Мы бродили по заснеженному полю, безуспешно пытаясь найти вход в бомбоубежище. Я устал, апатия поглотила меня целиком. Алексей, похоже, тоже был на пределе. Он достал пистолет, несколько раз выстрелил в воздух и, с яростью швырнув оружие, крикнул: «Где этот чертов вход?» Пистолет отлетел на несколько метров, упал в снег и тут же подпрыгнул вверх. Мы бросились к месту падения и стали разрывать снег руками. Через несколько минут откопали бетонную плиту. «Надо рыть глубже», — сказал Алексей. Я, стряхивая остатки сна, кивнул, пряча пистолет. Копать оказалось тяжело. Сначала снег был податливым, но чем глубже мы углублялись, тем плотнее он становился. Руки быстро замерзали, и нам приходилось снимать рукавицы, чтобы отогреть пальцы дыханием. Это, естественно, не добавляло скорости. В очередной раз, взглянув на онемевшие руки, я снял снегоступы, один протянул Алексею, и мы продолжили копать. Работа закипела. Не прошло и часа, как мы откопали железные ворота. — И как их открыть? — спросил я. — Тут даже ручки нет. — Хрен знает. Раньше другая была, со штурвалом. — Все. Приплыли, — промелькнуло в голове. Еще и сами себе могилу выкопали. Леха стучал кулаками по двери и кричал. — Откройте! Откройте! Откройте! Ему никто не отвечал. Я отошел от ворот, прислонился к стене и закрыл глаза. Запрокинул голову и ударился макушкой обо что-то твердое. Обернулся, присмотрелся. Это был домофон со встроенной камерой. Я нажал на кнопку, услышал треск и голос, который монотонно повторял. «Семь, семь, семь». Алексей подбежал ко мне, оттолкнул и закричал. «Нас двое! Не семь! Двое! Откройте! Пожалуйста!» Голос беспрестанно твердил цифру 7, и я вспомнил про числовой код. Нам его называли на разводе. Стоишь на посту, к тебе приближается неизвестный. Кричишь цифру, он должен ответить, чтобы в сумме получилось 11. Значит, свой. Вспомнил и рассмеялся. «Дим, ты чего?» «Надо числовой код сказать». «Они там что, издеваются? Откуда нам его знать?» «Я знаю. Но что, если его сменили? Время-то прошло уже сколько». «Говори, не томи!» Не надеясь на успех, я выдохнул. 4. Леха тут же подскочил к домофону и заорал. 4! 4! 4! Голос замолчал. Послышалось шипение. Повисла долгая пауза, тянущаяся, как показалось, вечно. «Заснули они там, что ли? Открывайте!» — снова закричал Алексей. Прошло минуты две, и тот же голос спросил. — Сколько вас? — Вы что, не видите? Двое нас, двое! Остальные все мертвые! — Входите! — зазвенел звонок, ворота начали медленно открываться. Мы спустились по длинной лестнице в небольшой тамбур. Здесь находились маленькие ворота с мерцающей табличкой «Вход». Справа стоял металлический стол. Стены, пол и потолок были выкрашены в серебристый цвет. Динамик над вторыми дверями ожил. «Снимите верхнюю одежду и положите противогазы на стол». Мы сняли защитные костюмы, телогрейки и штаны от сварочной робы. Меня трясло, как и моего напарника. Окоченевшие руки и ноги начали согреваться. «Теперь оружие!» — раздался голос из динамика. Алексей положил на стол нож, я потянулся к карману. «Не вздумай!» — прошептал Леха. Я стоял спиной к двери, чувствуя чужой взгляд. Он — лицом. За нами явно следили. Заткнув пистолет за пояс, я вытащил ножи и, положив их на стол, крикнул. «Мы все выложили!» Мы не знали местных обитателей и не хотели снова нарваться на людоедов. Этот урок я запомнил на всю жизнь после комитетчиков. Но выбора не было — замерзнуть или войти. Лампа над дверью погасла, дверь открылась, и мы оказались в длинном коридоре. Справа висел яркий плакат. План убежища номер 1, нарисованный недавно. Я внимательно его рассматривал, когда что-то твердое уперлось мне в спину. — Тихо! Не дергайся! — раздался чужой голос. Алексей хотел обернуться, но не успел. — Не оборачивайся! Руки вверх! «Оба к стенке! Ноги на ширину плеч!» За спиной послышались шаги. Стало ясно, за спиной несколько человек. Пришлось подчиниться. «Мы с завода!» — буркнул Алексей, пытаясь повернуть голову. «Стоять смирно!» — раздался смутно знакомый голос. «Пока не обыщем!» Меня обыскали и нашли ПМ. В комнате повисла напряженная тишина. «Молодец, студент! Сам не потерялся и оружие не бросил!» — произнес тот же голос. «Можете повернуться!» Мы развернулись. Перед нами стоял плотный мужчина, похожий на бодибилдера, и невысокая женщина лет 50 с автоматом в руках. Бодибилдер поправил очки и улыбнулся. Алексей переводил взгляд с меня на него, пытаясь понять, что происходит. «Черт! Неужели? Вы Котов! Сергей Николаевич Котов, начальник караула, дежурившего в тот последний день!» «Здравствуй, Дима!» — снова улыбнулся Сергей Николаевич. «А мы тут с Галей гадаем, кто еще про числовой код мог знать? Из нашего караула только мы с ней сюда добрались». Признаться, Галину Макарову я не сразу узнал. Она проверяла пропуска на центральной проходной. Женщина сильно изменилась, осунулась, постарела. Ей было лет 30, но выглядела она как старуха. Позже я узнал, почему. Три ее дочери и муж погибли. «Пойдемте ко мне в кабинет. Расскажете, что и как», — предложил Котов. «Может, сначала парней покормим?» — спросила Макарова. «Согласен», — ответил Сергей Николаевич и, развернувшись, направился вглубь коридора. «Что стоите? Догоняйте командира!» — бросила Галина. Путь до столовой оказался неблизким. Мы сначала свернули в другой коридор, а потом спустились по лестнице на уровень ниже. Дальше можно было идти без провожатого, по запаху. Пахло так вкусно, что у меня свело живот. — Вот, Маришка, хлопцев к тебе привел, — сказал Котов. — Накорми, напои, а мне чаю принеси, пожалуйста, да покрепче. Маришка кивнула и убежала на кухню. Мы сели за огромный стол, который легко вместил бы человек 20. Через несколько минут нам принесли тарелки с гречневой кашей, и мы накинулись на еду. Чай тоже не заставил себя ждать. Мы обжигались, но с удовольствием запивали гречу ароматным напитком, слушая рассказ Сергея Николаевича, напоминающий лекцию по гражданской обороне. Он объяснял, чем бункеры отличаются от бомбоубежищ. Оказывается, это действительно два разных объекта. Бункеры строят для защиты от разных угроз — бомбардировок, ракетных атак, ядерных взрывов или радиационного заражения. Бомбоубежища же предназначены в основном для защиты от взрывов, включая бомбы и другие взрывные устройства. Бункеры могут располагаться на поверхности земли, под землей или в зданиях. Бомбоубежища всегда находятся под землей или имеют защищенные стены и крышу, чтобы надежно защитить от взрывов. Однако у них есть общая черта. И бункеры, и бомбоубежища могут служить лишь временным убежищем. «Так это бомбоубежище или бункер?» — спросил Леха. Котов рассмеялся. «Ни то, ни другое». «Как так-то?» — не унимался Леха. «Когда-то здесь было бомбоубежище, построенное еще во времена Холодной войны. После распада СССР здесь хранили картошку для заводской столовой. Завод тогда почти не работал, зарплату не платили. Директор продавал все, что мог, а деньги клал себе в карман. Лет 10 назад его сняли и, кажется, даже посадили. На его место пришел Храпов Валентин Маркович, бывший военный строитель. Правда, с ним удалось восстановить только 5 цехов, но и этого хватило, чтобы выбраться из кризиса. Часть территории продали под строительство нового микрорайона, но это вы знаете». Котов тяжело вздохнул и попросил еще чаю. Повариха забрала стаканы и ушла на кухню. Храпов всю жизнь строил бомбоубежище. Когда его назначили управлять заводом, дело у него стало не в проворот. Но во время обхода он попал на склад картофеля и понял, что это бывшее бомбоубежище. Валентин Маркович тут же связался с кем надо и предложил провести всероссийский конкурс бомбоубежищ. Идею поддержали и даже выделили немалые деньги. Ремонт начался масштабно. Заменили двери и вентиляцию, установили систему контроля доступа и камеры, провели электричество и поставили дизель-генераторы. Пробурили скважину и наладили подачу воды. Это должно было помочь выиграть конкурс. Но наш завод занял первое место по другой причине. Рассказ Котова прервался, когда повариха принесла чай. Валентину Марковичу показалось мало. Он исполнил свою давнюю мечту. Совместил бункер и бомбоубежище. Мы называем это место убежищем. Местом, где можно найти защиту и спасение. «Я шабашил тут», — сказал Алексей. «А вы как про убежище узнали?» У нас в договоре этот объект прописан. Должны раз в неделю осматривать. В тот день мы сюда с Галиной приехали». Сергей Николаевич замолчал. Возникла пауза, которую разрядила повариха. «Что на заводе? Выжившие есть?» «Действительно, рассказывайте, мужики», — оживился Котов. Пришлось подробно рассказать о последних неделях нашей жизни. «Да уж», — вздохнул Котов, — «я ведь только год назад в отставку вышел. Пенсия неплохая, живи да живи». «Но нет, Храпов позвонил, на завод позвал, говорил, что свой человек в охране нужен. Мы ведь служили вместе. Но я и приехал. Начальника 5-го цеха сам на работу принимал. Но мне он сразу не понравился. Мутный какой-то. Только о деньгах и думал. А сказать ничего не скажешь. Родственник директора. А теперь даже за золото хлеба не купить». «Что правда, то правда», — произнес Алексей. «Скажу откровенно. В убежище можно выжить. Но за последний месяц нас стало на 47 человек больше. Продуктов не хватает, как и лекарств, одежды и других необходимых вещей. Хочу попросить вас возглавить наши поисковые группы. Что скажете?» «А мы сможем?» — спросил Алексей. «Сможете», — спокойно ответил Котов. «До вас никто не приходил с завода, и до него отсюда никто не добирался. Не знаю, везучие вы или сумасшедшие, но страхом закаленные, а значит, будете трезво оценивать ситуацию». «Хорошо, я согласен», — сказал Алексей, глядя на меня. «Я формально все еще числюсь в охране». «Спасибо», — поблагодарил Сергей Николаевич. «В убежище всего 7 мужиков, включая вас. В основном здесь женщины и дети». Нам так и не вернули оружие и одежду. Все сильно фанило. После столовой мы приняли душ, сходили в медпункт, приняли таблетки от радиации и легли спать. Завтра утром в рейд. Каждому дали группу. У Алексея 2 парня лет 15, у меня парень и девушка. Очень красивая.